полуботинками мы не наедимся. Я думаю, что и твоих ботинок будет мало». «Хорошо», — согласился Женька. «Тогда я сейчас принесу старые папины сапоги, и мы наедимся ими до отвала». «Ну что ты», — сказал опять Дима. «Разве можно сравнивать старые сапоги с новыми ботинками? Неужели ты не понимаешь, что в старой коже гораздо меньше калорий и витаминов?» «Хорошо», — сказал Женька, делая еще одну попытку спасти свои новые ботинки. «Хорошо, мы съедим мои новые кожаные ботинки, но только не сегодня». «Это почему не сегодня?» «Потому что мы с тобой недавно завтракали. Как же мы на сытый желудок будем есть обыкновенные ботинки?» «У меня и аппетита никакого нету». «Что же ты предлагаешь?» — гневно спросил Женьку Дима. «Съесть мои ботинки натощак». «Ишь, какой хитрый!» — сказал Дима. «Да натощак такие ботинки всякий дурак съест, а на сытый желудок только настоящие путешественники». «Тогда вот что», — начал было Женька, но Дима не стал слушать никаких его отговорок. «Конечно», — сказал он, — «конечно. Есть такие жадюги-путешественники, вроде Мишки Соложонка, которым легче придумать миллион отговорок или даже умереть с голоду, чем съесть без всяких рассуждений свои кожаные ботинки в интересах всего человечества». С этими словами Дима рухнул на песок и стал как бы совершенно умирать с голоду у Женьки на глазах. «А Женька, да разве мог он перенести, чтобы капитан Совриголова, он же капитан Солго, и его троюродный брат принял его за жадюгу путешественника? Нет, он не мог этого перенести. Ему легче было принести в жертву новые кожаные ботинки, чем потерять уважение такого человека. Только бы Дима считал, что он уже вполне готов к любым путешествиям». «Хорошо», — сказал Женька, — «давай съедим мои ботинки, но только вместе с твоими кедами». Не говоря ни слова больше, Женька снял свои ботинки и стал мыть их в реке. «Ботинки сырые будем есть или вареные?» — спросил он Диму прерывающимся голосом. Дима подумал и сказал: «Раз огонь не кончился, можно и вареные». Все-таки Дима хороший человек и добрый. Другой бы на его месте вполне мог заставить есть ботинки сырыми. Женька подошел к котлу, в котором он собирался варить уху, зажмурился и, затаив дыхание, опустил ботинки в кипящую воду. Потом незаметно от Димы подбросил в котел еще 5 картошек, 3 морковки и 2 луковицы. Но умирающий от голода Дима каким-то образом это заметил и заставил вытащить всю приправу обратно и 5 картошек, и 3 морковки, и 2 луковицы. «Что ты тут устраиваешь, какой-то суп с ботинками?» — сказал он. «Видишь, какой кулинар нашелся!» «Это я-то кулинар!» Но Дима, видно, и сам пожалел, что так незаслуженно обидел Женьку, потому что он вдруг сжалился и сказал: «Ну уж, если тебе так хочется, чтобы ботинки были повкуснее, пожалуйста, для первого раза можешь посолить воду. Соль у нас еще осталась, и перец остался, и лавровый лист». «Нет, все-таки Дима великодушный человек», — подумал Женька, подбрасывая вместе с солью в кипяток черный перец и несколько лавровых листьев. Вода в котле бурлила ключом. Ботинки крутились в кипятке, как белки в колесе. То правый наверх выплывет, то левый. А Женька мешал ложкой воду, стараясь не глядеть на ботинки, и все время думал, что его маме, наверное, будет очень неприятно, когда она узнает, что он съел свои ботинки уже на второй день. Если бы Женька хоть немного поносил их и съел, скажем, через месяц или два, тогда бы это, конечно, ее не расстроило. Женька так глубоко задумался, что даже не успел заметить, как его ботинки сварились. Лишь когда Дима заорал «Готово!» и подцепил на вилку вареный ботинок, он отвлекся от своих грустных мыслей. «Готово», — сказал Димка, кладя дымящиеся ботинки на лист лопуха. Сначала на холодное они стали жевать разорванные на куски кеды, а потом перешли к ботинкам. «В самый раз», — сказал Дима, глотая с аппетитом ушко. Затем он разрезал на куски кожаный верх. Хотя Женька мысленно тоже умирал от голода, есть с таким аппетитом, как Дима, свои ботинки он не мог. Вероятно, Дима расправился бы со всем ботинком, который ему достался, включая подметку и даже каблук, но в разгар пира в дальних кустах раздался треск, и среди зелени появилась голова Диминой сестры Зинаиды.